этого ему предписывается определенное лекарство для того, чтобы увеличить эту способность, то есть, ну, поступать разумно, то есть. То есть, ему дают соответствующие наставления. But a Madhyama Adhikari devotee, he's given other instructions. No. Maybe the same instructions, but he simply sees them differently. Его взгляд на эти наставления немного другой. Потому что он уже более сведущ в философии. He can see the same instructions from different points of view. И он может рассмотреть то же самое наставление с разных точек зрения. We ourselves as devotees, we have two responsibilities. У нас, у преданных, есть две обязанности. One responsibility is to become Krishna conscious. Одна из них — стать сознающими Кришну. And the other responsibility is to preach Krishna consciousness. Вторая же ответственность — проповедовать сознание Кришны. Just like a doctor. К примеру, возьмем доктора. His responsibility is to learn all the different types of medicine. Его обязанности входят изучение различных видов лекарств. And all the different types of patients. И различных типов пациентов. And then to give the appropriate medicine to the appropriate patient. И он обязан давать необходимое конкретное лекарство конкретному пациенту. Если он даст слишком сильное лекарство человеку не очень больному, he may cause problems. То он может стать это может стать причиной проблем. And if he gives very weak medicine to a person who's very sick, если он припишет очень слабое лекарство человеку действительно больному, then he'll cause problems. He won't be able to help the person. То он не способен будет вылечить этого человека. Therefore, the appropriate instructions have to be there. Если существует необходимость в правильных наставлениях, то есть соответствующих наставлениях. So here, instructions are given that we should learn how to discriminate between different levels of devotees. И здесь нам дается наставление, что мы должны научиться видеть различия между разными уровнями преданных. If we can see different levels of devotees, then we know how to act appropriately. Если мы будем видеть разные уровни преданных, то мы будем знать, как поступать соответственно. And then we also have to be able to judge what level I'm on. И также мы должны узнать, на каком уровне, то есть также мы должны научиться судить о том, на каком уровне мы находимся. That how many devotees know what level of devotional service they're on? Кто из вас знает, на каком уровне преданного служения вы находитесь? Конечно. How many devotees don't know what level of devotional service they're on? Кто из вас не знает, на каком уровне преднослужения они находятся? Raise your hands. How many don't know what I'm talking about? А кто вообще не понимает, о чем идет речь? But if we ask a devotee what level of devotional service they're on, then they should be able to give some reason why they think they're on that level. Однако, когда мы задаем вам вопрос, на каком уровне вы находитесь, и вы, отвечая на этот вопрос, должны привести веские причины, по которым вы считаете, что находитесь на том или ином уровне. If someone says, I'm a neophyte because I don't know what level I'm on. Если кто-то скажет, я неофит, потому что не знаю, на каком уровне я принадлежу. Then there's a possibility they're not even doing devotional service. Тогда существует вероятность, что они вообще не занимаются преданным служением. They may not be on a level. То есть они вообще, может, ни к какому уровню не принадлежат. That to be a neophyte is also in a position. То есть быть неофитом — это тоже означает занимать какое-то положение. Of course, the devotees in general, anyone who's here, they're are doing devotional service. Конечно, как правило, все, кто здесь присутствует, занимаются преданным служением. But even if we're a neophyte, we have some responsibility to know what I'm doing. Однако, даже если мы неофиты, все равно на нас возложена обязанность знать, чем мы занимаемся. And, as it mentions here, we should also learn how many devotees here think that there are other devotees here who are more exalted than they are. А кто из вас из присутствующих здесь думает, что знает таких преданных, которые более возвышены, чем они? Well, that's good. Это хорошо. And how many devotees here think that there are other devotees who are less exalted than they are? А кто из присутствующих думает, что знает других преданных, которые менее продвинуты, чем они? Honestly. Честно. That there are other devotees less advanced than you are. То есть другие преданные менее продвинуты, чем вы. We have a lot of uttama adhikaris here. У нас здесь много уттама адхикари. Letter of humble blades, persons who are humbler than the blades of grass here. Здесь есть много людей, которые смиреннее травинки. No, we unless we can understand, if we just like there's a story. Примерно просто такая история. That one time the general he yelled at the colonel. The general he yelled at the colonel. Однажды генерал кричал на полковника. Then the colonel he yelled at the major. А в свою очередь полковник кричал на майора. Then the major he yelled at the captain. А майор начал кричать на капитана. And then the captain he yelled at the lieutenant. А капитан на лейтенанта. And the lieutenant yelled at the sergeant. А лейтенант начал кричать на сержанта. And then the sergeant yelled at the corporal. И сержант начал кричать на рядового. And then the corporal he yelled at the private. Не на рядового, а на капрала. А капрал начал кричать на whom the corporal yelled at. The private. Начал кричать на рядового. And the private he went out and kicked a dog. Рядовой пошел и пнул собаку. So, unless we are able to see what the proper position of others, итак, пока мы не сможем ясно видеть положение других, unless we then sometimes we'll act inappropriately. Тогда до этих пор мы будем поступать неверно. Prabhupada used to say when we call each other Prabhu. Прабхупада говорил, что мы называем друг друга Прабу. So Prabhu implies master. То есть Прабу означает хозяин, господин. So that means we're trying to develop the attitude that the other devotees, they're my master. Это указывает на то, что мы стараемся развить в себе такое настроение, что другой преданный является моим господином. And that I'm their servant. А я их слуга. But that doesn't mean that we shouldn't see them with some transcendental knowledge. Это вовсе не означает, что мы должны смотреть на них с каким-то трансцендентным знанием. For instance, Rupa Goswami says here, Krishneti yasya manasadriyendra, Krishneti yasya giritam manasadriyeta, that one has to mentally honor the devotees who chant the holy name. То есть здесь сказано, Кришнете Яся Гиритам Манасадриета. Человек должен выражать в уме почтение тем преданным, которые повторяют святое имя. So, Prabhupada in the purport, he describes this in a number of ways. И Шрила Прабхупада разнообразными образами, по-разному описывает этот момент в своем комментарии. One of them is a devotee who's taken Harinam initiation. И он говорит, к примеру, о преданном, который принял посвящение Харинаму. That means first initiation. Это означает первая инициация. He also describes a person who chants the holy name. Он также упоминает человека, который воспевает святое имя. But is addicted to illicit sex, intoxication, meat eating, etc. Но он привязан незазволен с половым отношением к мясоедению, к принятию интоксикации и азартным играм. That if we can see does anyone know anyone like that? That it chants the holy name and yet is still addicted to forbidden activities? Кто знает из вас таких людей, которые воспевают святое имя, но все равно еще подвержены различным запрещенным действием, то есть различным запрещенным So, what is Rupa Goswami's instruction? И каково наставление Рупа Госвами? We should criticize them throughout the whole movement. Что мы должны критиковать их повсюду в нашем движении? Look at that guy. Смотрите на этого. He claims he's a devotee. Смотрите на этого парня. Он говорит, что он преданный. But he's actually lower in the grass than the ground. На самом деле он ниже травы на улице. But he thinks he's higher than the biggest tree. Но сам такой преданный думает, что он выше, чем самое высокое дерево. Now, according to this instruction by Rupa Goswami, that we should mentally honor the devotee. Но в соответствии с наставлением Рупа Госвами мы должны в уме выражать почтение преданному. But we should not associate with him very intimately. Но у нас не должно быть с ним близких отношений. So that intimate association is described in the previous verse. И близкие отношения описывались в предыдущем стихе. Such as we should not take food which is cooked by them. Это означает, что мы не должны принимать пищу, которая была приготовлена ими. That doesn't mean we shouldn't associate with such devotees. Конечно, здесь не подразумевается, что мы совсем не должны общаться с такими преданными. Or we should criticize them. Или что мы должны критиковать их. It means that I should respect the fact that they chant the holy name. Все это означает, что мы должны уважать тот факт, что они воспевают Святое Имя. But I should be careful about how I associate with them. Но нужно быть осторожным, общаясь с ними. Because especially in neophyte, if he associates with them, instead of elevating them, he may become degraded. Потому что в особенности, если неофит будет общаться с такими людьми, вместо того, чтобы возвысить их, он сам деградирует. Therefore, it is everyone's responsibility to know how powerful their own devotional, how much they've developed faith. Поэтому в обязанность каждого входит знать, насколько могущественно их преданное служение, то есть насколько сильно их преданное служение и насколько они развили свою веру. Faith does not mean blind faith. Вера не означает слепая вера. It means the mature development of experience in Krishna consciousness. Вера означает зрелое, так сказать, развитие опыта в сознании Кришны. Shri Prabhupada once said, a pure devotee means an experienced devotee. Shri Prabhupada как-то сказал, чистый преданный означает опытный преданный. Therefore, for instance, if I don't have any responsibility within the society, поэтому, если у меня нет никаких обязанностей по отношению к обществу, therefore, I may have to deal with other devotees. And if I have to deal with other devotees, если мне нужно общаться с другими преданными, my first responsibility is to see that they're devotees. То, if I have no responsibility, if I have no responsibility, administrative responsibility. То есть имелось в виду, что если у меня нет никаких административных обязанностей в обществе. But I have to make some decision. That means I don't have to make any decisions. То есть мне нет нужды сделать какие-то, принимать какие-то решения. So, if I'm simply trying to relate to another devotee. Если я просто стараюсь поддерживать общение с каким-то преданным, and to see how to associate and serve him, и посмотреть, каким образом я могу общаться с ним и служить ему, then the very basic minimum is to show respect within the mind. То самый основной минимум, который мы должны сделать, это выражать почтение в уме. But then when a devotee is more serious, но когда преданный немного более серьезен, that is when a devotee follows all the regular principles. То есть, если такой преданный следует всем регулирующим принципам. And especially when they've been, as Prabhupada writes in the purport, they're Brahmins. И в особенности, как Шрила Прабхупада пишет в комментарии, если они брахманы. Brahmin doesn't apply that they simply have a sacred thread. То есть под этим словом брахман не подразумевается, что у такого человека должен быть просто брахманский шнур. If you go to India, если вы поедете в Индию, that there are many rickshaw drivers. Там вы увидите многих извозчиков. Если вы поедете в Индию, that there are many rickshaw drivers. Там видите многих извозчиков рикш. People have these bicycles and they transport people from one place to the next. То есть это они ездят на таких больших велосипедах и перевозят людей с одного места на другое. Many times when you arrive at the place, they take their sacred thread out. Когда вы приезжаете туда, вы часто видите, что они вытаскивают свой священный шнур. They say, I am Brahman. И показывают, вот я Брахман. So, they're smoking bidis. Они курят биди, такие сигарки. Their occupation is that of a rickshaw driver. И, их работа состоит, то есть они работают извозчиками рикш. So, they're less than shudras. Они находятся, таким образом они находятся ниже, чем шудры. But they're claiming by some sacred, because they have a sacred thread, they're Brahman. Но они заявляют, что поскольку у нас есть брахманский шнур, то мы брахманы. But Brahman means that one is following the rules and regulations. Однако брахман означает тот, кто следует правилам и предписаниям. And here it says worshiping the deity. И поклоняется божествам. They're engaged in some service by which Krishna is being worshipped. Они заняты каким-то видом служения, в котором поклоняются Кришне. This is called second initiation. Это называется вторая инициация. So such persons we should cooperate with. И с такими людьми мы должны сотрудничать. Here it says in the verse we should offer obeisances. Здесь в стихе говорится, что мы должны предлагать им свои поклоны. This also implies that we should, as Prabhupada said, that your love for me will be can be judged by how you cooperate to keep this movement together. Шрила Прабхупада как-то сказал, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом. That after my disappearance. После моего ухода. In other words, many devotees we come in contact with, we have to, we'll see, they're more or less on the same level that I'm on. То есть мы должны смотреть, чтобы те преданные, с которыми мы контактировали, были более-менее на том же уровне, на котором находимся мы. So I should cooperate with them. И, если эти преданные находятся на том же уровне, что и мы должны сотрудничать с ними. Does that mean that I... So how to cooperate with the devotees? И каким образом сотрудничать... Что представляет собой сотрудничество между преданными? Does that mean everyone will have the same idea? How many devotees think they have the same idea as everyone else here? Означает ли это, что у них у всех одни и те же представления? Кто из вас считает, что у всех одни и те же идеи, одни и те же идеи в голове? How many devotees here? Anyone think they have the same ideas as everyone? All the same ideas as everyone else? Кто считает, что у него те же самые идеи в голове, что и всех других? How many think they have different ideas from everyone else? Кто считает, что у него совсем другие идеи, чем его идеи отличаются от идей других? How many don't have any idea? У кого вообще в голове никаких идей нет? So naturally, because we're individuals, естественно, поскольку мы являемся индивидуальностями, we have so many different ideas from others. У нас наши идеи коренным образом отличаются от идей других. But one of the main symptoms of a second-class devotee, однако основным признаком преданного второго класса, he knows how to cooperate with the others. Это то, что он знает, каким образом сотрудничать с другими. That is, he knows how to reach compromises. То есть он знает, как идти на компромисс. You may have your idea and I have my idea, but somehow or another we'll cooperate. У тебя своя идея, у меня своя идея, но мы знаем, как сотрудничать. Because the important idea that we share to each other with each other. Поскольку основная идея, которую мы разделяем, that our real idea is to worship the spiritual master and the deity. То есть является, то есть идеей поклонения духовному учителю и божеству. And the first class devotee, преданный первого класса, which is described here as Nindati Shunya Ridayam Itsipta Sangalabdhya. The symptom of the first class devotee mentioned here is he doesn't criticize others. И признак первоклассного преданного заключается в том, что он Nindati Shunya Хридам Ипсита Сангалабья. Чтобы преданный не критикует других преданных. And Bhajana Vigyam Ananya Anya. He's realized devotion. He has realized he's advanced in devotional service. И вот этот стих означает, что он продвинутый преданный, осознавший себя преданный. And he doesn't deviate from devotional service. И он не отклоняется с пути преданного служения. So one should surrender to such a devotee. И надо предаться такому преданному. So how can we tell so Prabhupada, if we listen to his lectures, если мы послушаем лекции Шрилы Прабхупады, or even read his books, или прочитаем его книги, he's saying they're rascals. Он все время говорит, они негодяи. They're hogs, they're dogs, they're camels, they're asses. Они свиньи, собаки, ослы, верблюды. They should be kicked in the face with shoes on. Их надо бить ботинками по лицу. So does that mean Prabhupada was criticizing others? Что это означает, что Шрила Прабхупада критиковал других? Sounds like pretty heavy criticism. То есть это похоже на критику. If you say to someone, my dear sir, I think you should be kicked in the face with shoes on. Если скажете кому-нибудь, мой дорогой господин, я думаю, что тебя следует побить по лицу ботинком. Is that a criticism? Это является ли это критикой? Yes, it's a criticism. Да, это своего рода критика. But that doesn't mean that Srila Prabhupada, he was critical. Однако это вовсе не означает, что Шрила Прабхупада был критиком. Because his whole idea was not to hate the sinner, but to hate the sin. Поскольку основная идея во всем этом, то есть он следовал такому принципу, not to hate действовать против не против самого грешника, а против греха. Just like if a doctor, some patient comes to him and says, "My dear patient, you have bronchitis. You have a liver disease." Примеру, если пациент приходит к доктору, доктор говорит, "Мой дорогой пациент, у тебя болезнь печени." So the patient, what will he say? И что же ответит ему пациент? Don't be so critical. Он что ему скажет? Не будь таким критичным. No, he's simply pointing out what disease the patient has. Нет, просто врач указывает на болезнь, которая есть у пациента. So when Prabhupada would say that you are a mudha. Поэтому если Прабхупада говорил, что вы мудха. Or Prabhupada said, Svavidra hostra karaya samstuta purusha pashu. That they are hogs, they are dogs, they are camels, they are asses. Или если Прабхупада говорил, что они собаки, верблюды, ослы, свиньи. So someone would say, why are you so critical? И кто-то может задать вопрос, а почему такой критичный? Why are you calling them dogs and hogs? Почему вы называете их собаками и свиньями? So Prabhupada said, I'm not calling them. Прабхупада говорил, я не называю их. Krishna is calling them. Кришна называет их так. I'm simply repeating what Krishna said. Я просто повторяю слова Кришны. Because that they are spiritual beings, they are spiritual souls. Поскольку они являются духовными существами, душами. Prabhupada saw that. Прабхупада ясно видел это. Because unless he saw that, why was he preaching Krishna consciousness? Поскольку если бы он этого не видел, зачем бы ему было проповедовать сознание Кришны? Do you think that Prabhupada was so angry at the Western world? Думаете, что Прабхупада так злился на западный мир? That he came all the way from India to call people hogs and dogs? Что для именно с этой целью он приехал, проделал такой огромный путь из Индии, чтобы назвать их собаками и свиньями? No, he came to bring people to Krishna consciousness. Нет, он приехал для того, чтобы привести людей в сознание Кришны. But he had to point out what their position was presently. Однако ему требовалось для этого указать на их настоящее положение. So they knew the next step to take to elevate themselves. Чтобы они знали, какой следующий шаг следует предпринять, чтобы подняться. Because Prabhupada saw the living entities as spiritual beings, therefore he preached Krishna consciousness according to the authority of the scripture. Поскольку Шрила Прабхупада смотрел на каждого как на духовное существо, поэтому он проповедовал сознание Кришны в соответствии с Писаниями. And sometimes he had to give people labels that were not so elevated. Иногда ему приходилось вешать такие ярлыки. Иногда ему приходилось называть людей не очень красивыми именами. Similarly, we also have to, and then Prabhupada, his objective was that so that people can his real objective is to elevate the soul. Yeah, и целью Шрилы Прабхупады было поднять, возвысить душу. Therefore, Prabhupada, in one morning walk, поэтому во время одной утренней прогулки, a devotee named Jayadvaita Swami, один преданный по имени Jayadvaita Swami, asked Srila Prabhupada. Спросил Шрилу Прабхупаду. Srila Prabhupada, we heard that a pure devotee is perfect. That he misquotes a verse in class. Однако иногда мы слышим, как он неправильно произносит стих во время лекции. And sometimes he mispronounces a verse. А иногда он неправильно произносит целый стих. And sometimes he may even fall asleep during class. А иногда он прямо может заснуть во время лекции. So how are we to understand that he's a pure devotee? Каким же образом нам понять, что он чистый преданный? In 1966, when Prabhupada was preaching in 26 Second Avenue. В 66-м году, когда Шрила Прабхупада проповедовал на Второй Авеню, one boy came into class and saw and just entered into the room. Один парень пришел на лекцию и зашел в комнату. And he saw Srila Prabhupada. Видел Шрилу Прабхупаду. And he said, "Look." И он сказал: "Взгляните." He has glasses on. У него очки. I heard this man is perfect. Я слышал, что этот человек совершенен. How can he wear glasses? Почему же он носит очки? So he said he can't be perfect. Поэтому это указывает, что он несовершенен. And he just left. И ушел. Never came back. И никогда не возвращался. So we're not criticizing. I wear glasses, and we're not criticizing people who wear glasses. Anyhow, the point is, perfection is not whether you wear glasses or not. То есть, perfection is not whether you wear glasses. Таким образом, совершенство не заключается в том, носите вы очки или нет. Perfection is, Prabhupada said, how you preach the Krishna, how you preach Krishna consciousness. На совершенство указывает тот факт, как вы проповедуете сознание Кришны. How much one has understood the philosophy of Krishna consciousness. И насколько вы понимаете философию сознания Кришны. So he can present the appropriate philosophy to help people become elevated in Krishna consciousness. И насколько вы способны представить эту философию таким образом, чтобы помочь людям возвыситься в сознании Кришны. That's the perfection of a devotee who's preaching. И таково совершенство преданного проповедника. So here in this particular verse, it is emphasized, this verse is specifically meant for those who are, for devotees on different levels. И этот конкретный стих предназначен для преданных, которые находятся на разных уровнях. But Prabhupada begins with explaining Archam Eva Hariye Pujam Yakshariye Hate Tata Daneshu Chanyeshu Sabhakta Prakrita Smritaha. That the neophyte devotee, he's characterized because he recognizes Krishna. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий, говоря, что преданного неофита можно узнать, потому что он признает Кришну, признает его существование. He knows the goal of life is to love Krishna. И ему известна цель жизни — любовь к Кришне. But he's addicted to mental speculation, and he's also addicted to he's attached to his material body and his material conceptions. Однако он привязан к своему материальному телу, к своим материальным концепциям и к умственным рассуждениям, спекуляциям. Now it would be nice if we could simply there was a zipper on top of our head. Было бы хорошо, конечно, если бы у нас была молния на голове. And we can simply unzip our body. И чтобы мы могли просто, раскрыть наше тело. And throw it away. И выкинуть все прочь. And then there would be a little spirit soul left. И чтобы там осталась маленькая душа. But unfortunately, we can't just, or we can unzip our material conceptions and just throw them away. Но, к сожалению, мы не можем просто расстегнуть все наши материальные концепции и выбросить их. It is not so easy. Это не так уж просто. Therefore, in the beginning, we come with so many material conceptions. Поэтому поначалу мы приходим в движение с множеством различных материальных концепций. Because ever since we were born, that's all we've been taught is material conceptions. Поскольку с самого начала нашей жизни, с самого рождения, нам только и твердили о разных материальных концепциях. As soon as we're born, then immediately everyone tries to help us identify ourselves with the body. А как только мы рождаемся, каждый, кто находится вокруг нас, помогает нам как можно быстрее начать отождествлять себя с телом. Everyone crowds around the little baby. Все ползут вокруг этого малыша. And goes, ку-ку, ку-ку. И говорят вот так вот. How, he's so cute. Он такой забавный. Oh, isn't he cute? Oh! Разве он не забавный? And we're sitting there going, yeah, yeah, that's right. Да-да, правильно. Everyone, finally someone has realized how nice I am. И в конце концов, такой человечек осознает, насколько он прекрасен. So nice being a little material body. И думает, как хорошо быть маленьким. And since we're little children, up to now, everyone's saying, you are that body. И с самого детства, и вплоть до нашего возраста, каждый твердит нам, вы являетесь телом. Your main duty is to serve your body. И ваша основная обязанность служить своему телу. Therefore, even we come to devotional service, we cannot so immediately give up all these conceptions. Поэтому даже несмотря на то, что мы приходим в сознание, в преданное служение, мы не можем сразу же откинуть все эти материальные концепции. And the first difficulty we'll experience, и первая трудность, которую мы ощутим, is not with the deities, это не связано с божествами, not with prasadam, не с прасадом, not with the books, or the philosophy. Не с книгами или философией. It's with all the other devotees. То есть первая проблема это будет у нас в отношениях с другими преданными. And we won't think it's my problem. И мы не будем думать, что это моя проблема. We'll think the main difficulty in the Krishna consciousness movement is not me. И мы будем думать, что основная проблема в движении сознания Кришны не я. After all, I was so nice. В конце концов, я такой хороший. I came here to give my association to all the other devotees. Я пришел себе сюда, чтобы дать свое общение другим преданным. Because I'm in the Krishna consciousness movement, it's become a little nicer. Потому что вследствие этого движение сознания Кришны станет немного лучше. But the problem is all these other envious devotees. Однако проблема в том, что здесь все эти завистливые преданные, who are giving me a hard time, которые доставляют мне различные проблемы, who don't realize how nice I am, которые не понимают, какой я хороший. But I'm not worried. Но меня это не беспокоит. Because I know they'll all get the reactions. Потому что я знаю, что их ждут последствия. For offending a pure devotee. За оскорбление чистого преданного. So this is the neophyte consciousness. Таково сознание неофита. Because this is natural. Это естественно. But the platform of executing devotional service is factually when one comes to the middle platform. Однако действительно настоящий уровень, на котором совершается преданное служение, это мадхьяма, то есть когда человек восходит на эту ступень, он действительно начинает заниматься преданным служением. Process of the mandhyama adhikari platform is a platform in which one can properly cultivate devotional service. Шрила Прабхупада говорил, что платформа мадхьяма это тот уровень, на котором человек может должным образом совершать преданное служение. And the reason we accept authority and take initiation is to help us come to this platform. И цель того, что мы получаем инициацию и принимаем какого-то руководителя, авторитета, заключается в том, чтобы зайти на этот уровень. Ishvare taradineshu balisheshu vitsatsucha Prema Maitri Kripopeka Yat Karo Disa Madhimaha. To see Krishna and to actually love Krishna. Видеть Кришну и в действительности любить Кришну. Not to think, oh, Krishna is so beautiful. А не думать, что просто Кришна такой хороший. He's so nice. Такой хороший, замечательный. That as soon as I put my 10,000 rubles in the box. Что как только я кладу 10,000 рублей в коробочку. And pray to Krishna. И молюсь Кришне. It'll become 100 billion rubles. Чтобы они стали 100 миллионами рублей. Because he's so kind. Поскольку он такой добрый. No, to see Krishna and think, he is the actual, I am Krishna's servant. Нет, видеть Кришну подразумевает мысль о том, что я слуга Кришны. And the highest benediction Krishna can give me is spontaneous love for him. И высшее благословение, которое может дать Кришна мне, это спонтанная любовь к нему. This is the meaning of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это является значением Махамантры. Not as I sang that song the first day. Not as that song we sang the first day. Not as the song that I sang the first day. То есть это не значение той песни, которую пел первый день. That give me some money, give me a wife, give me a house by the sea. Jai Jagadisha Hari. Дай мне жену, дай мне денег, дай мне дом на берегу моря. Jai Jagadisha Hari. We should love Krishna. Мы должны любить Кришну. And we should make friends with the devotees. И мы должны дружить с преданными. For those who are higher than ourselves, more advanced. Те, кто более продвинут, чем мы. We should serve them. Тем людям мы должны служить. And for those on the same level, we should cooperate with them. А тем, с теми, кто находится на том же уровне, что и мы должны сотрудничать. And Balisheshu, for those who are neophytes, those who are Kanista Adhikaris, or potentially Kanista Adhikaris, that we should try to raise them to the platform of devotional service. Что касается тех, кто является Kanista Adhikari, то мы должны попытаться поднять их на уровень преданного служения. Especially by preaching. В особенности проповедуем. By distributing books and prasadam and kirtan. Распространяя книги, прасады, киртан. And those who are not devotees, who are against devotional service, we should avoid their association. И мы должны избегать общения с теми, кто настроен против преданного служения. Tomorrow is the festival in Moscow. Завтра пройдет фестиваль в Москве. And on Monday we'll continue on with this verse and we'll describe how to become a good disciple. If в понедельник мы продолжим этот стих и узнаем, как стать хорошим учеником. And so when we the better disciple we become, чем лучше мы станем, чем более лучшими учениками мы станем. Or the more we qualify ourselves. И чем больше мы чем больше квалификацию мы обретём, then the more we'll be able to take advantage of Krishna's mercy. Тем лучше мы сможем воспользоваться милостью Кришны. Which comes in the form of Krishna's representatives. Которая приходит в форме представителя Кришны. And we'll be able to understand what is their mercy. И мы сможем понять, что является их милостью. I'll stop there. Thank you very much. Я на этом остановлюсь. Большое спасибо. Are there any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Yes. Who has the right to criticize others, and if one has this right, how can he do this? If you, as Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, Акшила Прабхупада пишет в Бхагавад Гите. Адаям ану вегам карам вакья сатьям прияхитам чаят сварияя бьясанам чайва вангмано тапа учите. That the austerity of speech, что аскетизм речи, is to say things that are truthful, это равнозначно правдивости, that are pleasing, То есть, она такая речь, аскетичная речь доставляет удовольствие. That is supported by Shastra. То есть, она опирается на шастры. And that do not agitate the minds of others. И не возбуждает умы других. And Srila Prabhupada writes in the purport. И Прабхупада пишет в комментарии. That sometimes it's necessary for a superior to criticize his inferior. Что иногда вышестоящему требуется покритиковать нижестоящего. But it's not appropriate for someone who doesn't have the position of a superior to criticize someone else. Но тому, кто не занимает положение вышестоящего, не подобает критиковать других, кроме себя самого. If he simply will agitate their minds. Если это просто будет возбуждать их умы. So it depends upon our position in relationship to someone else. Поэтому все зависит от нашего положения по отношению к другим. And then our whatever we say should be supported by Shastra. И все, что бы мы ни сказали, должно опираться на Шастры. And it should be tried to be done in the most pleasing way possible. И все должно говориться в наиболее приятной форме. And what we say should be truly beneficial. И все, что мы говорим, должно приносить истинное благо. So this is the qualities of good speech. Таковы качества хорошей речи. Is that right? Sometimes an initiated devotee consciously deviates some regulative principles and offends devotees. What should be the attitude of the temple president and spiritual master of the disciple towards this disciple? Иногда несовершенный преданный сознательно нарушает регулирующие принципы и оскорбляет преданных. Какова должна быть позиция президента храма и духовного учителя этого ученика? Well, their attitude is to try and bring the devotee back to the right position. То есть положение, то есть позиция президента храма и духовного учителя должна быть заключена в том, чтобы привести это, ну, то есть поставить на место этого преданного. And at the same time protect the other devotees from their influence if they are determined to not follow. И в то же время защитить других преданных от их влияния, если те будут то есть будут сознательно продолжать не следовать указаниям. So on one side is mercy. То есть с одной стороны это милость. And on the other side is justice. То есть с одной стороны проявляется милость, а с другой стороны правосудие. Srila Prabhupada said our movement is based on love and trust. Прабхупада говорил, что наше общество основывается на любви и доверии. So trust doesn't mean blind trust. Но доверие не означает слепое доверие. Trust is based on the truth. Доверие основывается на истине. Unless you have truth, unless you know the truth, how can you trust someone? Если вы не знаете истины, как вы можете кому-то доверять? If you trust a thief, если вы доверитесь вору, that's not very good intelligent. Это не будет очень разумным с вашей стороны. But if you distrust a saint, однако если вы будете не доверять святому, that is also not very intelligent. То это также не будет очень разумным. So we have to have the intelligence to know who to trust and to what degree. Поэтому должны обладать разумом и знать, кому можно доверять и в какой степени. So for a devotee, if a devotee deviates, поэтому если преданный отклоняется, we have to see why he's deviating. Мы должны увидеть причину, почему он отклоняется. How he and whether he wants to rectify himself. Хочет ли он исправиться и как? In Bhagavad Gita, Krishna says, "Apichet sudaratro bhajante mama nanyabak." That a devotee, even if he deviates, he should know him to be sadhu. В Бхагавад Гите говорится, что даже если преданный отклоняется, его все равно следует считать садху. But if he deviates, and then he should be known to be sadhu. То есть его следует считать садху. But if he continuously and purposely deviates, he's still to be known as a devotee. Однако, если он постоянно отклоняется, его все равно следует считать преданным. But it should be understood that he's not a very high-grade devotee. Однако, следует в то же время понимать, что он не слишком продвинутый преданный. Therefore, he's considered, as it says here, dikshetiyat pranita. Krishneti yasya giritam manasedriyeta. That one should respect such a devotee within the mind. Поэтому в этом стихе говорится, что мы должны выражать свое почтение этому преданному в уме. But not associate with him too intimately. Но не общаться с ним слишком близко. And when he rectifies his fault, then one can bring him back and associate with him intimately. И когда он исправится, тогда уже можно будет его вернуть обратно и общаться с ним более тесно. Can one become Krishna consciousness without preaching? If no, why? Want to repeat it? Sorry. Можно ли стать сознающим Кришну, не проповедуя? Если нет, то почему? Who wrote the question? Кто написал этот вопрос? What do you mean by preaching? Что вы подразумеваете под проповедью? Active preaching, book distribution, prasadam distribution. What about the devotees who cook the prasadam? Как насчет тех преданных, которые готовят прасад? Is that preaching? Является ли это проповедью? Yes. What about the devotees who worship the deities? А как насчет тех преданных, которые поклоняются божествам? Is that preaching? Разве это не проповедь? So, what do you see within our society which is not preaching? Итак, таким образом, какого рода деятельность, какая деятельность в нашем обществе не является проповедью? So everything is preaching. Все у нас проповедь. Yeah, so we should preach. Поэтому, somehow. Конечно, мы должны проповедовать так или иначе, каким-либо образом. We should do some service for Krishna. Мы должны делать какое-нибудь служение для Кришны. And that service should be done with love. И это служение необходимо выполнять с любовью. And Krishna will become pleased. И Кришна будет доволен. And will be elevated in Krishna consciousness. И такой человек поднимется в сознании Кришны. Возвысится в сознании Кришны. So I think we'll stop there. А я думаю, мы остановимся на этом. Thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada ki jai, yeah. Grantharaj, Nectar of Instruction ki jai, Gaur Premanande.